Глава третья. Автор. Пока все дремали в креслах, и Марина Павловна тоже опустила свои ресницы, я достал блокнот и стал просматривать свои записи, их монологи, у каждого версия своя. Но кое-что тут бесспорно. Этот Крис Дюмон не только удочерил нашу больную девочку, но и, прооперировав ее там, в Америке, спас ее. И теперь вроде бы сделал дело, а нет. Каждый год снова появляется со все более многочисленной компанией своих коллег и оперирует, причем бесплатно, еще при этом терпит нападки с нашей стороны. А сколько хлебнул он с удочерением, сколько ему пришлось хлопотать. Я просто лишь обошел эти инстанции, то падал уже с ног, а при нем они еще только зарождались. Он первый, можно сказать, поднял эту волну. Так что я пролистнул свои записи. Кому ж я нисколько не сомневаюсь, это в нем. Хотя именно ему, как смутно предчувствую, и грозят в этой истории главные неприятности. Врачи наши, конечно, Криса любят. Профессионал профессионал поймет, всегда оценит, какой бы мусор на него не пытались лепить. Специалисты по делу судят, а Крис виртуоз и человек абсолютно прелестный, как бы легкомысленный весельчак, словно не детское сердце он оперирует размером с бутон, а зарабатывает чечеткой или исполнением куплетов. Так он выглядит. Послал меня к нему шеф газеты, хотя конкретно доставил Грини. По специальности, кстати, тоже хирург, но выбравший другую карьеру в кабинетах сидеть. Неужто они уж тогда при общем восторге и любви против Криса что-то задумали? Ведь 10 лет уже прошло с того времени, как он Ксюху удочерил, увез, спас. Кто же это все выкопал? Неужели они или сам Кошелев за этим делом? На выборах, на патриотизме хочет сыграть. Отдайте, мол, наших детей, больных, но незаконно вывезенных. Пусть лучше здесь мрут. С такой командой я еще не работал. Неужто Марина допустит это? Ведь она работает с больными детишками, знает, что как. Ведь Крис, помимо прочего, еще и массу оборудования ей прислал. Неужто и она? Впрочем, дочка такого папы может вполне. Я вляпался. И все повесь, глядишь на меня, раскопал, мол, своим золотым пером эту гадость. Мысли черные, как горы Гренландии внизу. Почему нет белого снега на них? Даже и снег, что ли, не держится на таких неуютных отрогах. Впрочем, скалам этим что? Простоят еще тысячелетия и не дрогнут. Ты лучше подумай о себе. Ведь полюбил же я Криса. Сразу, как только увидел его, как только он вышел из ординаторской, кудрявый, быстрый, в кроссовках. О, Валерий! Что-то ему наговорили про меня. Тот же Грини, наверное, который переводил, веселясь, дурачась. Крис говорит, что рад познакомиться с большим русским писателем. Грини, спасибо за такое. У себя в Троицке скучал, а тут веселился. Пресса, американцы, журналистский бомонд. С Крисом они давно уж подружились. С первого года действия миссии той «Путь к сердцу», когда еще Крис предварительно операцию Ксюхи сделал. Окончательную здесь тогда было не потянуть. 10 лет промелькнуло. Каким же Крис был тогда? Если сейчас, через 10 лет, подростком кажется. Говорят, что хирурги не должны умирать с каждым умирающим у них на столе. Должна быть у них психологическая защита, иначе кто из них это вынесет день за днем? — Come on, Валии! — произнес он вполне весело. — Куда это нас зовет? — глянул я на Гриню испуганно. — Неужели туда? Так сразу? Я, конечно, готовился к этому, и медицинские атласы смотрел, и беседовал с нашими хирургами. Сразу, так? — Какой же сразу-то? — нахально Гриня проговорил. Ты чай не первый день уж тут? Готовишь целых 2 недели? Все не готов? Да, хватит тянуть резину. Но устаю ли я? Мне вообще-то операции не приходилось видеть никогда, а на детском сердце особенно. Устаю ли я? Как-то вдруг затошнило. Возраст уж такой, что узнавать что-то новое, причем эткое, нет сил. Но жить-то собираешься? Не кормить семью, так что считай, что тошнота у тебя всего лишь с бодуна, и не более того. Улыбайся. «Поехали!» — произнес Крис по-русски, когда все мы вместе с его свитой поместились в лифт. Пол ушел из-под ног, опять мне нехорошо. В больнице ты все лучше, Вторая образцовая детская больница. Вошли по магнитной карточке Борина, главного хирурга, в операционный блок. О! Весело Крис воскликнул. Видимо, поразило даже его. У нас делают так делают, показуха так показуха. Какой-то космический корабль изнутри. Светло-зеленые коридоры, гладкие двери, бесшумный персонал. Все четко куда-то двигаются, не останавливаются, ля-ля-ля. Мы-то же могем работать. Крис, глянув на Борина, восхищенно покачал головой. Можно подумать, глядя на него, он печь сейчас будет, а не операцию проводить, тяжелейшую и сложнейшую. Из самолета с задремавшими пассажирами я улетел мыслями туда, в петербургскую детскую больницу номер 2. Все, что я увидел, услышал и узнал по этой истории, я собрал перед отлетом в большую коричневую тетрадь.